Глава 13. Должность фрейлины всегда считалась почетной, а главное была доходной. На жалование, которое выплачивают королевским бездельницам, вполне можно вести безбедную и независимую жизнь. Независимую, например, от бывшего мужа. Конечно, немало средств уходило на поддержание образа придворной кокетки. Чуть ли не каждую неделю приходилось выписывать новые наряды, заглядывать в ювелирные лавки, приглашать к себе куаферов. Да и без камеристки никак не обойтись. Поэтому после развода, о котором я еще даже не заикалась, государыне придется потуже затянуть пояс, в моем случае корсет. Но я с детства, привыкшая к скромному образу жизни, уверена, легко смогу отвыкнуть от роскоши, которой окружил меня маркиз. Так думала я, сидя под боком у правительницы, все еще обиженной на меня из-за опрометчивых слов, а потому демонстративно игнорировавшей мою персону. Зал был битком набит придворными. В сиянии свечей шикарные наряды выглядели еще шикарней. Переливалась парча всеми цветами радуги, золотом и серебром отливали дорогие шелка. Мерцали драгоценные камни, рассыпанные по подолам пышных на кринолинах платьев. Сегодня опять играли в карты. Я, понятное дело, держалась от игорных столов как можно дальше. Хватит с меня вчерашнего унижения и насмешливых взглядов, которые терпела на себе на протяжении целого дня. Надеюсь, в скором времени произойдет что-нибудь еще более эпатажное, и о моей оплошности позабудут. Все, кроме меня. Сколько ни убеждала себя не смотреть на стража, но он был рядом. Так близко, что в наполнявшем зал многоголосье порой проскальзывал его спокойный и властный голос. Моран даже с королем умудрялся разговаривать так, будто щуплый невысокого роста сеньор в алом костюме и пышном парике не правитель Вальхейма, а его личный паж, мальчик на побегушках. То, с каким видом его величество внимал словам чародея, только усиливало это впечатление. Спустя какое-то время, показавшееся мне вечностью, Дешалон небрежно поклонился королю и отошел. Присоединился к зрителям, обступившим один из игорных столов. Легким движением руки, подвинув какого-то расфранченного верзилу, коснулся покатого плечика Алис. Девушка встрепенулась, отложила карты и, чуть повернув голову, соблазнительно улыбнулась магу. Мир вокруг застыл. Придворные превратились в украшенные кружевами и бантами нелепые статуи, в беспорядке расставленные по залу. Шум голосов проглотили гулкие удары моего сердца. Сейчас я не слышала ничего, кроме этого оглушительного биения, не видела никого, кроме стража, склоняющегося к рыжеволосой красавице и что-то шепчущей ей на ухо. Мгновение, другое, и Алис, извинившись перед игроками, поднялась из-за стола. Сияя победоносной улыбкой, провожаемой удивленными и завистливыми взглядами, последовала за маркизом к выходу. Если до этого момента я еще убеждала себя, что утренний разговор придворных гарпий услышала не случайно, и что благодарить за него мне следует интриганку-кузину, а у Морона на вечер было запланировано важное дело, далекое от постельного свидания, теперь мое самовнушение разбилось в дребезги. Ревность, обида, смятение набросились на меня голодавшим зверьем. Так и хотелось метнуть в рыжую куклу веером, хорошенько стукнуть ее по затылку, вдруг мозги заработают. Непроизвольно дернулась, мечтая броситься за ними следом, но была вынуждена опуститься обратно в кресло под перекрестным обстрелом взглядов. Вот еще один повод милым дамам для сплетен и насмешек. Минуты не бежали, а ползли, как ленивые черепахи. Я все поглядывала на двери, просто не могла на них не смотреть, и надеялась, что вот-вот он вернется, подойдет ко мне, объяснится, скажет, что Алис для него пустое место. Назойливая мошка, которую непременно нужно прихлопнуть, чтобы перестала мельтешить и надоедать. Но его светлость не спешил возвращаться. Я сидела, ерзая в кресле, как на иголках. Постепенно фрейлины перестали бросать косые взгляды в мою сторону, сосредоточившись на небезызвестной графине де Фанжери, вместе со мной вчера проигравшей в карты. Обмахиваясь веером, ее сиятельство, недавно вернувшееся из путешествия по Илании, захлеб делилась с благодарными слушательницами последними веяниями тамошней придворной моды. Фрейлины слушали ее, раскрыв рты. Королева тоже заинтересовалась рассказом и по-прежнему в упор меня не замечала, чем я и воспользовалась. Улучив момент, когда стражники, приставленные ко мне его вероломной светлостью, отвлеклись на подошедшую к ним напомаженную даму, я незаметно выскользнула из зала. Я понимала, что если отправлюсь шпионить за мужем, перестану себя уважать. Но ноги уже несли меня по галерее, точной копией той, в которой я вчера сходила с ума от страсти в объятиях стража. Сегодня в них будет сходить с ума эта ржеволосая кукла? Ну уж нет. Я ей сейчас так задам, что мало не покажется. Охваченная гневом, мечтая о возмездии, я не шла, а птица летела по замку, мимо портретов, затемненных сумерками, мимо белых мраморных бюстов, провожавших меня пустыми глазами. И сразу, увлеченная чувственными картинами, рожденными ревностью, услышала звук приближающихся шагов. Кто-то спешил за мной следом. Обернувшись, заметила в полумраке высокую грузную фигуру, а в следующее мгновение до слуха донесся знакомый бас. «Маркиза, опять сбегаете?» В два счета нагнал меня де Париньяк. Двигался он, на удивление, быстро для того, кто за вечер приговорил не один бокал альфийского. Очень крепкое вино. Мне достаточно нескольких глотков, чтобы распрощаться с реальностью, а граф ничего. Вон как твердо стоит на ногах и даже умудряется бегать. Перехвалила. Его сиятельство пошатнулся. Не сумев удержать равновесие, повалился на меня всей тяжестью своего грузного, пропахшего потом тела. И я снова оказалась прижата к стене. Но если вчера ощущение беспомощности приятно будоражило и от близости того, другого мужчины, низ живота сладко ныл в предвкушении наслаждения, то сейчас ничего, кроме брезгливости и жажды поскорее отделаться от пьяного Борова, я не испытывала. «Куда же так спешите, маркиза?» — дохнули мне перегаром прямо в лицо. «Охотитесь на мужа? Но право, зачем унижаться перед этим сухарем? Не лучше ли направить свой энтузиазм на куда более пылкого поклонника? Поверьте, я вас за это отблагодарю. Так отблагодарю, что потом на коленях передо мной ползать будете, моля о новой ласке». «Сейчас же прекратите!» Я едва не задохнулась от негодования и отвращения, когда руки пьяного ублюдка стали шарить по моему телу, больно сжали мне грудь. Прошипела, стараясь яростью замаскировать страх, с каждым мгновением все усиливающийся. «Маркиз убьет вас!» «Маркизу плевать, иначе бы он был с вами, а не обхаживал эту рыжую шлюху!» «Я буду кричать!» Мой голос потонул в утробном рычании раскрасневшегося колдуна. Наверное, граф возомнил себя матерым хищником, поймавшим за хвост маленькую беззащитную мышку. И теперь пускал слюни, предвкушая момент, когда начнет ею лакомиться. Одурманенный вином и похотью, этот мерзавец не дал мне воплотить в жизнь угрозу. Меня чуть не вывернуло наизнанку, когда горячие мокрые губы смяли мои в омерзительном поцелуе. Запястье обожгло болью. Казалось, стисни де Париньяк чуть сильнее свои пальцы, и под ними захрустят мои косточки. При мысли о том, что оказалась в полной власти невменяемого мага, меня сковал ужас. Настолько сильный, что первое мгновение не могла даже пошевелиться. Послышался треск ткани. Это негодяй от души дернул за рукав платье, мечтая содрать с моих плеч ни в чем не повинный атлас, чуть затемненный кружевной каймой. Но если маркизу легко играючи удавалось расправляться с моими нарядами, то пьянчуга в раздевании не слишком-то преуспел. Или скорее не успел угробить изумительный оливкового цвета туалет. Выйдя из ступора, я со всей силы врезала его сиятельству коленкой меж ног, вложив в этот удар всю силу своего гнева. Можно сказать, выплеснула на урода накопившийся за минувшие дни стресс. С лоснящихся щек до Париньяка сошла краска. Издав что-то среднее между стоном и хрипом, граф схватился за причинное место. Не теряя времени, я рванулась прочь, однако не успела сделать и нескольких шагов. К вящему моему ужасу мерзкий сосед очнулся в считанные секунды, бросился следом и с остервенением впечатал меня в стену. От удара о ледяную кладку из глаз посыпались искры, а потом все вокруг начало множиться. Вместо одного теперь передо мной мельтешили несколько перекошенных яростью лиц, наслаиваясь друг на друга. «Значит, по-хорошему мы не желаем», — злобно прошипел придворный, явно поставивший своей целью расплющить меня о больно царапающий спину камень. Что ж, по-плохому даже интересней. Собралась плюнуть в одну из графских рож, рискуя нарваться на столь красноречивое выражение чувств, как минимум на пощечину, когда вдалеке, приумноженный эхом, раздался топот шагов. Опомниться не успела, как де Париньяк, у которого из пены кружев, прикрывавших толстую шею, по-прежнему торчало несколько голов, оттащили в сторону мои подоспевшие вовремя, ну, почти вовремя, охранники. Граф ругался площадной бранью. Точно многоглавый дракон изрыгал пламя ярости. Вернее, попросту плевался, как разошедшийся верблюд. И грозился превратить моих спасителей и меня заодно в жалкую кучу дерьма. «Дерьмом скорее почувствуешь себя ты», — ничуть не впечатлился угрозами невменяемого сиятельства один из моих защитников. Схватив это самое сиятельство за шиворот, поволок по широкой галерее, оглашаемой пьяными воплями и отборной руганью, которые с каждой минуты, хвала единой, становились все тише. Вскоре звук шагов затерялся где-то на лестнице. Стены старого замка поглотили разглагольствование графа о несправедливости жизни. Вот бедняга. Не успел надругаться над беззащитной девушкой. А мне, бесстыжий, хватило наглости не ответить на его домогательство. Второй стражник остался сторожить пропажу, то бишь меня. В изнеможении, прислонившись к стене, я прикрыла глаза. «Ваша светлость, может послать за лекарем?» «Нет-нет, со мной все в порядке», — поспешила заверить спасителя. «Тогда позвольте проводить вас обратно в зал», — поклонился мужчина. «Ее величество спрашивали о вас». Возвращаться к придворным, от внимания которых едва ли что-то могло укрыться, сейчас в таком состоянии мне совсем не хотелось, но воля королевы — закон. А потому поправила сползший рукав, державшийся на одном честном слове, кое-как прикрыла прореху на плече кружевом, провела дрожащими пальцами по складкам на юбке, пригладила волосы. «Спасибо», — сказала тихо. «Защищать вас — мой долг». Я благодарно улыбнулась стражнику. Завтра утром его светлость узнает об этом неприятном инциденте, и по отношению к графу будут приняты меры. Понятно, что не сегодня. Сегодня его светлости не до графов и не до происшествий. И до жены, как оказалось, дела нет. Интересно, как там проходит свидание? Маркиз еще находится в вертикальном положении или уже успел принять горизонтальное? В любом случае, этого я не узнаю. До боли закусила губу, чтобы не зарычать, как совсем недавно рычал граф, и потащилась обратно к своей работодательнице исполнять роль дрессированной собачки.